Арендованный Лилиан особняк принадлежал королевскому ювелиру Саммеру и располагался на тихой парковой улице неподалеку от собора святого Альстера. Дом был построен в те давние времена, когда переселенцы только осваивались на Заграте, а потому делали упор на надежность и защищенность жилищ, а не на их красоту. В те давние времена, когда Заграшлосс еще был настоящим замком, а весь Альбург состоял из 5 кварталов. Толстые стены двухэтажного особняка прорезали узкие окна, больше похожие на бойницы, а небольшой сад окружала высокая стена. Несмотря на многочисленные перепланировки, здание упрямо сохраняло родовые черты укрепленного поста. Зато к внутреннему убранству особняка не смог бы придраться даже самый взыскательный Адиген. Умный Саммер понимал, что сможет выгодно сдавать дом только в том случае, если его обстановка заставит позабыть о неказистой внешности, а потому не поскупился. Древние стены покрывали панели из редких пород дерева, полы устилали дорогие хансейские ковры, изысканную мебель привезли из Кааты, а невероятной красоты хрустальные светильники с Анданы. Внутри особняк казался фрагментом дворца, а потому недостатка в арендаторах у Саммера не было. Лилиан смогла здесь поселиться только потому, что напуганные загратийскими событиями жильцы съехали раньше срока. Одной из немногих комнат, где строителям удалось избавиться от бойниц, расширив их до размеров нормальных окон, была главная гостиная второго этажа, из которой теперь открывался замечательный вид на парковую улицу. Узенькую, мощенную булыжником, зато настоящую, Альбургскую, улицу, по которой когда-то ходил сам Альстер, первый король Заграты, ставший впоследствии святым ее покровителем. Тихо и спокойно она тянулась до самого шутливого парка. По утрам по ней пробегали молочники, за ними почтальоны, за ними отправившиеся на рынок хозяйки и все. Иногда проезжали коляски. Иногда спешили по своим делам случайные прохожие, иногда проносилась стайка мальчишек. Лилиан любила наблюдать за неспешной жизнью улицы. Если выпадала свободная минутка, девушка усаживалась в кресло с кружкой чая или кофе и, не отрываясь, смотрела в окно. В эти мгновения она представляла себя маленькой, все еще живущей в родительском доме, и ей казалось, что в комнату вот-вот войдет отец. В эти мгновения Лилиан была совершенно беззащитна, но только потому, что оставалась наедине с собой. Она сама была единственным в Герметиконе человеком, которому Лилиан безоговорочно доверяла. Она сама и, ну, может быть, еще. С улицы каменщиков свернула коляска, медленно подъехала и остановилась у ворот. Возница заученно слез с козел и снял кепку. Его лошадка, похоже, тоже прониклась важностью момента и встала смирно. «Помпилио!» Лилиан улыбнулась. Верный Валентин помог хозяину выбраться из коляски, снял с его плеча пылинку и подал роскошный букет ало-фиолетовых лилий. «Лилии для Лилиан!» Салонные красавчики томно заметили бы, что это пошло. Однако Помпилио всегда плевал на стилистические выверты. Он называл Лилиан загратийским цветком и всегда привозил ей самые лучшие и самые редкие лилии сорта Мецца. Крупные, бархатистые, остро пахнущие. Интересно, где он их раздобыл. Валентин подошел к калитке и постучал в молоток. Даже это действие Помпилио поручил слуге, оставшись ждать результата за его спиной. Возница продолжал мять кепку, застывшая лошадь по уставному таращилась вдаль. Лилиан улыбнулась. Настоящий Адиген. И отправилась встречать гостя. С тех пор, как были открыты вечные дыры, люди разучились жить в одном мире. Технические достижения и публичные события, научные открытия и даже войны – все подвергалось сравнению с происходящим на другом конце Вселенной. А как там у них? Неужели лучше? Или все-таки они от нас отстают? Отстают? Замечательно! В следующий раз постараемся удивить их еще больше. И постепенно, так уж сложилось, каждом мире появилось нечто свое, особенное, отличающее его от остальных. Где лучшие заводы? На Голлане. Где самые надежные банки? На Верзе. Где лучшие карнавалы? Конечно же, на Андане. Все обитатели Герметикона знали, что только в ожерелье, в старых мирах, где правили чистокровные, ведущие свои родословные чуть ли не от добрых праведников Адигены, умели устраивать настоящие карнавалы. И все обитатели Герметикона мечтали на них попасть, однако котировались празднества не одинаково. Голлану игнорировали, поскольку адигенов на ней не осталось, а обороны понятия не имели об утонченности, предпочитая заменять пышность вопиющей купеческой роскошью. Заносчивые лингийцы не вызывали особенной симпатии, поскольку по-настоящему дружелюбно они относились лишь к гостям из Союза, считая остальных глухими провинциалами. Верзийцы числились слишком серьезными, тенегирийцы не отличались оригинальностью, частенько использовали в своих праздниках чужие, даже устаревшие идеи, а каатианцы традиционно экономили на веселье. Зато праздники Анданы славились на весь Герметикон. 3 года назад Лириан оказалась на первом в своей жизни карнавале и сразу на празднике всех даров, на знаменитой неделе потрясающих развлечений, в которой с головой погружалась столица Анданы. Юная Лилиан не стала королевой, когда на праздник съезжаются несколько тысяч красавиц, выбрать из них лучшую непросто. И никто этим не занимался, однако девушка произвела впечатление. Лилиан заметили, и отец, тогда он еще был жив, раздувался от гордости. Его постоянно окружали опытные свахи, предлагали партии, но не головокружительные, а просто хорошие, вполне подходящие для скромной, не очень родовитой девушки из скромного, не очень богатого мира. Впрочем, тогда Лилиан не забивала себе голову подобной ерундой. Ей казалось, что мир у ее ног, и она способна получить все, что захочет. А захотела она лысого, кажущегося толстым лингийца, умного, дерзкого на язык и превосходного танцора, мессера Помпилио из рода Кахлис, захотела юная Лилиан. Холостяка, на которого заглядывались все незамужние девицы, породниться с Кахлисами означало обеспечить будущее не только себе, но и всему роду. На том празднике Помпилио ни на секунду не оставался один. Его постоянно окружали красивейшие адигены. Или свахи, или тетушки, жаждущие выгодно пристроить племянниц, или молодые дворяне, жаждущие подружиться с представителем древнего рода и представить его своим сестрам. Другими словами, лысая голова Помпилио шла кругом. Но Лилиан захотела. И лингиец, как ни странно, обратил на юную провинциалку внимание. «У тебя новое хобби? Открывать двери?» Он задал вопрос, лишь оказавшись в доме. Увидев девушку у калитки, удивления не выказал, с достоинством поздоровался, так, словно адигены всегда исполняли обязанности слуг, и прошел внутрь. И уж тем более не проявил эмоций Валентин, на чьем непроницаемом лице не дрогнул ни один мускул. Однако Лилиан знала, что слуга потрясен столь вопиющим нарушением этикета. Что же касается Помпилио, посуду мыть не пробовала. Сегодня я отпустила слуг, даже горничную. Никогда не забуду, как ты пытался соблазнить одну из них. А разве это считается? Ты невыносим. Спасибо. Дурманящий аромат огромных лилий быстро окутал каминный зал. Лилиан поставила букет в заранее приготовленную вазу и улыбнулась. «Как всегда, мои любимые». «Ты любишь розы». Помпилио обнаружил поднос с вином и бокалами и занялся бутылкой. «За обедом мы выяснили, что ты все помнишь». «Да, но я люблю дарить тебе лилии. Это твои цветы». «Это мое имя», — уточнила девушка. «Это твои цветы», — твердо повторил Помпилио. «Красивые и гордые. У розы есть шипы. Оружие выставляют на показ от неуверенности. Лилиан улыбнулась и приняла бокал с вином. «Твое здоровье, Помпилио?» «Твое здоровье, Лилиан». «Снова за встречу?» «С удовольствием». Тихий перезвон стекла, маленькие глотки вина, и вот они уже в креслах напротив друг друга, очень по-светски, почти официально. «Я привез письмо от Фредерика де Сандера», — сообщил Помпилио, внимательно глядя на девушку. «Оно у тебя с собой?» «Забыл у Теодора». «Ты можешь без него обходиться?» «Без письма?» «Без Теодора». «А зачем?» «А вот я теперь многое делаю сама». «Я заметил». «Быть одной оказалось не так уж и весело». Лилиан произнесла фразу мягко, однако Помпилио вздрогнул, словно от удара. Но взгляд не отвел. Помолчал, после чего тихо произнес: «Мне жаль, что я пропустил похороны твоего отца. Слишком поздно узнал о его смерти». «Теперь неважно». «Почему?» «Я собираюсь замуж», — ровно сообщила девушка. «Фредерик упоминал», — спокойно кивнул Помпилио и сделал глоток вина. «Хорошая партия». «Для скромной, не самой родовитой девушки из не самого богатого мира. К тому же сироты. К тому же ей 21, по меркам Адигенов, старая дева». Помпилио использовал неправильный эпитет. Породниться с Дерсандерами было для Лилиан не просто хорошей, а идеальной партией. Очень продуманный, прагматичный выбор. «Фредерик меня любит». «Он говорит только о тебе. Я даже заскучал». «Тебе неприятно говорить обо мне?» — прохладно поинтересовалась девушка. «Неприятно, когда о тебе говорит он». «Мы с Фредериком познакомились год назад на Верзе». «И с тех пор ты водила его за нос?» «Тебе действительно интересно?» «Я пытлив, как амуш, ты ведь знаешь». «И поэтому мечешься по всему Герметикону». «Я не водила Фредерика за нос», — светски продолжила девушка. «Я пыталась проломить сопротивление его семьи. Родственники были настроены против нашего союза». «Им не нравилось твое происхождение?» «Мое состояние», — жестко усмехнулась Лилиан. «Ты ведь знаешь каотинцев, они прагматичны». «Раньше ты говорила скупы». «Раньше у меня не было планов насчет этого мира», — отбила атаку девушка. «Отец Фредерика мечтал породниться с соседями и взять в качестве приданого большие угодья. Однако 2 миллиона цехинов заставили его повнимательнее присмотреться к моим достоинствам. Теперь он не сомневается в выборе Фредерика». «Ты всегда была умницей». Лилиан помолчала. Пора было переходить к накрытому в столовой ужину, однако есть не хотелось. Не хотелось чинно усаживаться на стул, класть на колени салфетку и продолжать делать вид, что они с Помпилио всего лишь друзья. Девушка повертела в руке бокал. «А почему Фредерик не приехал на Заграту?» «Последние новости звучали обнадеживающе. Все на Каате уверены, что Генрих справится с мятежом. Возможно, узнав о том, что здесь на самом деле творится, Фредерик бросит все и примчится». «Будет забавно, если он постучит в дверь сейчас», — сказала девушка, не глядя на сидящего напротив мужчину. «Согласен». Лилиан медленно поднялась, Помпилио тоже, замер в шаге, не сводя с нее глаз. «Если мы пойдем налево, то окажемся в столовой», — едва слышно произнесла девушка. «Если направо, то в этом доме есть огромная ванна». Помпилио сделал шаг и нежно взял Лилиан за руку. Она почувствовала тепло его пальцев, тепло его дыхания и вновь, как когда-то, услышала стук его сердца. «Я не хочу есть», — прошептал Помпилио. «Я тоже». «Лили! Это все Лили! Их дурман!» Лилиан запрокинула голову, и Помпилио припал к ее губам. Между обитаемыми мирами лежат миллиарды, триллионы лик пустоты, их разделяют немыслимые расстояния, которые с трудом осознают даже астрологи Герметикона. Их разделяет бесконечность, которую можно преодолеть за несколько минут. Люди соединяют разделенные немыслимыми расстояниями планеты, но часто не способны преодолеть крошечный отрезок между сердцами, между душами, между двумя огоньками, что тянутся друг к другу, но почему-то не сливаются в общий костер. Нельзя сказать однозначно, почему так происходит. Нельзя создать единое правило, потому что в каждом случае огонькам мешает что-то свое. Ты все тот же, прежний Помпилио, герой сказки. Лилиан сдула пену с плеча и вновь откинулась назад, вернув голову на грудь мужчины. Ты даже не представляешь, насколько это замечательно. Он представлял. Он очень хорошо представлял, потому что сейчас, лежа в теплой ванне, обнимая любимую женщину, чувствовал себя счастливым, полностью, без всяких скидок, позабывший обо всем на свете, счастливым человеком. Сейчас ему было достаточно того, что Лилиан рядом, что они вместе, что он может в любой момент поцеловать ее волосы или провести рукой по хрупкому плечу. Помпилио поцеловал светлые волосы девушки и нежно провел рукой по ее хрупкому плечу. Лилиан довольно потянулась. «Но если я герой, то ты принцесса из сказки. Восхитительно прекрасный цветок, который...» Он сбился. «Не начинай», — попросила девушка. «Нам очень хорошо, так что не начинай. Не сейчас». «И сейчас, и всегда», — упрямо произнес Помпилио. «Я хочу, чтобы нам было еще лучше». «Лучше, чем сейчас, не будет». «Почему?» «Потому что счастьем нужно наслаждаться, а не обсуждать его». Она тоже счастлива. Не просто довольная, не просто насладившаяся, она счастлива. Потому что он рядом. Герой из сказки, потому что их огоньки радостно вспыхивают, оказавшись друг подле друга. Потому что... «Я проклинаю себя за то, что не был тогда достаточно настойчив», — прошептал Помпилио, крепко прижимая к себе девушку. «Я приняла решение. Твоя настойчивость ничего бы не изменила. Я все равно, и все равно я хотел бы повернуть время вспять. Ни за что». День всех даров заканчивался. Точнее, подходила к концу карнавальная неделя, наполненная весельем, развлечениями и грехами. Лилиан, несмотря на представленных отцом Матрон, ухитрялась видеться с Помпилио едва ли не ежедневно. Не на людях, разумеется. Танцев и забав ей хватало, а наедине. Поцелуи в обвитых плющом беседках и под мостами, в укромных уголках и... Помпилио трижды ухитрялся пробираться в ее комнату. Трижды они становились обладателями упоительно огромного количества времени с полуночи до рассвета. Времени, которое принадлежало только им. Догадывался ли кто-нибудь об их связи? Матроны были обмануты, а остальные особенно не приглядывались, поскольку в карнавальную неделю все занимались тем же самым. Но день всех даров заканчивался. Сводящая с ума сказка подходила к концу, и для некоторых любовников настало время серьезного разговора. Или друг с другом, или с родителями, или со свахами. Их с Помпилио разговор состоялся в одной из беседок знаменитого сада цветов в окружении тысяч белых роз, чей распутный запах туманил голову почище лилий. Они были одни, и Лилиан услышала слова, о которых мечтает любая девушка: «Я тебя люблю». И даже чуть больше, я прошу твоей руки, Лилиан. Помпилио пришел навстречу неожиданно серьезным и собранным, даже слишком серьезным и слишком собранным. Он нервничал, не сомневался в ответе, но все равно нервничал. Если скажешь «да», я сегодня же пойду к твоему отцу, который будет счастлив заполучить в родственники Адигена из рода Калхес, родного брата лингийского дара, человека, входящего в элиту элиты. Отец мог быть счастлив, но он так и не узнал о состоявшемся в саду цветов разговоре. «Нет», — тихо ответила Лилиан. «Может, именно поэтому Помпилио ненавидит розы?» «Почему?» Вопрос прозвучал очень горько. Прошло 3 года, но рана не зажила. «Почему?» «Потому что я уже тогда была умницей». «Умница вцепилась бы в меня мертвой хваткой. Собственно, они и пытались. Помпилио обвил руками девушку и прижался щекой к ее щеке. А тебе был нужен я. Не брат лингийского дара, не Кахлес, а я. Я видел, Лилиан, я чувствовал, и поэтому сделал тебе предложение». «Ты мой герой, Помпилио», — тихо ответила девушка. «Мой рыцарь, мой идеал. А выходить замуж за героев глупо. Мы зажили бы в замке Дагентур, у нас появились бы дети, а ты наверняка сделал бы блестящую карьеру в Лингийском союзе. Но это был бы не ты». «Не герой?» — хрипло спросил Помпилио. «Герой, но другой», — спокойно ответила Лилиан. Она уже справилась с волнением, ее голос стал громче, увереннее. «Ты знаешь, что еще не обрел себя? Ты смог бы стать хорошим мужем и хорошим отцом, заставил бы себя стать, потому что сильный. Но это был бы не ты. Мы оба это знаем. И еще мы знаем, что ты мечешься по Герметикону не потому, что услышал от меня «нет». Все началось гораздо раньше. И пока не закончится, ты не остановишься. Ты хочешь быть счастливым, Помпилио, но начинать нужно с себя. Сначала разберись с собой». «Я хочу быть с тобой». «Я знаю». «Я не лгу». «Мне нет. Ты лжешь себе». Лилиан выскользнула из объятий, повернулась и теперь смотрела мужчине в глаза. «Я хочу тебя, настоящего Помпилио, а не тебя, пытающегося быть счастливым. Я хочу так, потому что люблю тебя. Но ты до сих пор не смог совладать с собой, а я не могу больше ждать. Стань моей женой, Лилиан!» Он не знал, что сказать еще. «Только на эту ночь, Помпилио», — прошептала девушка, прижимаясь к нему всем телом. «Только на эту ночь».